Номер ноль. Клятва белым спинам. Территория. Открытый мир. Земли Джелида Ден. 13 лет назад. Делиан снова засиделся допоздна с книгами. Мальчик раскидал их на полу, на кровати, везде. Казалось, ничто не могло отвлечь его от любимого дела, если бы не одно «но». Сестра снова сбежала из дома в лес. Красноволосая проказница никогда не слушалась человеческих родителей. А брат баловал девочку, слишком сильно любил ее, вот и потакал капризом. Потому почти целый день Делиан был в детской комнате для эфелианских детей один и уже завалил кровать сестры книгами. Но в этот раз Эллен не возвращалась слишком долго. Солнце уже давно скрылось за джелийским горизонтом, и мальчик заподозрил неладное. Человеческая женщина, которую они называли матерью, вместе с мужем возилась с домашними делами на первом этаже. Человеческие дети играли в комнате старшие из них. Поздний вечер был ничем не примечателен, и только тонкое эфелианское предчувствие Делиана не давало ему покоя. Как вдруг раздался грохот раскрывшейся главной двери. Делиан насторожился. Голосов мальчик не слышал. Он чувствовал незнакомцев. Один, второй. Их четверо. Главная дверь закрылась, и мальчик с ужасом осознал. «Они пришли за мной!» Раздался женский крик. Дети забарабанили по двери детской, но они ее не откроют, пока пришедшие гости не ослабят шлейф ментальной силы, забаррикадировавший дверь в детскую комнату человеческих существ. Свет в мгновение померк. Скрип ступенек, гости уже появились на пороге комнаты Делиана. Он вскочил и был готов атаковать стражи власти, но не успел настроиться на свою сенсорную силу. Гости почувствовали мальчика быстрее и перехватили над ним ментальный контроль. Делиан остался беспомощен, обездвижен, безоружен. Эллен, чумазая и грязная, подкравшись, открыла дверь дома. Свет не горел. Внутри эфелианской девочки зародилась надежда. «Все спят, никто не узнает, что я задержалась!» Как вдруг второй этаж разразился криками человеческих детей. Эллен прислушалась. Она уловила голоса человеческой мамы и брата, а также нескольких незнакомцев. Она тут же помчалась на второй этаж. Оказавшись в проходе своей детской комнаты, девочка узрела четверых незнакомцев в белых одеяниях в пол. На головы были наброшены капюшоны. Из-под широких рукавов до локтей виднелись длинные красные перчатки. Но в полумраке Эллен не могла разглядеть их лиц. Только белые маскарадные маски. Один из незнакомцев крепко держал брыкающегося Делиана, второй — плачущую человеческую мать. Отец лежал на полу без сознания. «Эллен, беги!» Узрев сестру, закричал Делиан, вырываясь из рук. «Красная!» — подметил один из стражей, когда увидел цвет волос девочки. «Эфелианский огонь! Как ты выжила?» Эллен оскалилась в ответ. Незнакомец в мантии оказался подле сопротивляющегося Делиана и коснулся его лба. Барьер сенсора оцепенел. Его глаза закатились, рот открылся, рывки сменились на вздрагивание. Стражники переглянулись между собой. Мужчина спрятал руку под мантией, и Делиан снова стал собой. Но через мгновение он вытаращил глаза и выблевал кровь. «Не троньте брата!» — взревела Эллен. «Мы нашли. Он реагирует на сенсорную силу. Совет оказался прав. Не навредите мальчику!» — скомандовал один из стражей. «Уходим!» Эллен воспламенила руки. Фигуры в мантиях тотчас обернулись на пламя. «Заберем ее?» — спросил самый высокий. «Нет», — отозвался командующий. Чему совету случайно выживший огонь? Нам нужен только сенсор. Эллен швырнула волну огня в незнакомцев. Один из них поднял руку, и пламя разбилось о невидимый барьер. Вторая, третья волна тщетна. Огонь мгновенно разлетался о защитные стены стража. «Не троньте брата!» Девочка рванула напрямую, и барьерская сила тотчас отшвырнула ее, как куклу. Эллен с грохотом влетела в стену и рухнула на пол. Но она нашла в себе силы подняться и привалилась к стене, лишь пошатнувшись. Эфелианское дитя вновь бесстрашно бросилось на незнакомцев. Второй удар. В этот раз страж не церемонился и отшвырнул девочку в стену так, что пробил ей голову. Эллен вновь рухнула на пол. Закапала кровь. «Не троньте ее!» — всхлипнула женщина. «Мы же договаривались!» Незнакомец, что держал человеческую мать, коснулся ее лба двумя пальцами, и женщина упала без сознания. Ослабевший Делиан снова вздрогнул, и один из белых силуэтов подхватил его под руку. Стражи власти поспешили к выходу. Эллен яростно вскрикнула. Подол Эфелианы, несшего мальчика, загорелся. Второй из них, что швырял девочку по комнате, обернулся и сжал кулак. Эллен схватилась за горло. «Не троньте!» — хрипло надрывалась она. «Почему, брат? Почему?» «Сдохни уже, остаток огня!» «Нам нужно идти!» — торопливо напомнил третий, взмахнув рукой, и пламя на подоле тотчас погасло. Делиан побледнел. Его одежда пропиталась красным. Он протянул руку к сестре и в последний раз окинул ее увядающим взглядом, в коем Эллен смогла прочесть «Прощай». Она потянулась к брату. Внутри все сжалось от боли, будто из тела вырвали орган. Эллен не видела приемную мать, приемного отца, что покоился подле. Она смотрела лишь на руку брата и белые спины. «Найду!» — прошипела девочка. Один из незнакомцев остановился, услышав гневный шепот. «Не найдешь!» — усмехнулся он, не оборачиваясь. «Ютиться среди людей удумала. Хитро, потому что эфелианы не примут красноволосого выродка истории. Ты не сможешь постоять даже за свою шкуру в эфелианском мире из-за подвида!» Эллен хрипела. Незнакомец почти свернул ей шею. «Решил оставить живых? Зачем?» — обмолвился самый высокий из стражей, когда заметил, что его собрат не убил дитя. «Приказ уничтожения огня уже закрыт. Эфелиан больше не цель. К тому же...» Он хмыкнул. «Хочу узреть, как развернется судьба последнего отродья». Высокий остался невозмутим. А вот первый понизил голос и обратился уже к самой Эллен. «Хочешь снова увидеть мальчишку? Тогда не сдохни в открытом мире. В одиночку с красной головой не выживешь. Эту очевидность даже ты, дитя, поймешь. Поэтому заставь эфелианов принять тебя как свою. Найди опору в жизни, и тогда мы снова явимся перед тобой». Один из стражей торопливо дернул говорящего, и тот, показательно качнув подбородком, закончил. «Найди свое место, и я лично расскажу, кто же на самом деле твой сводный брат». Белые фигуры скрылись из виду. Они забрали самое драгоценное, что было у эфелианской девочки, а взамен подарили ей цель всей жизни. «Выживу!» Яростно выдавила Эллен, взирая на свою кровь на полу. В глазах темнело, но она не могла их закрыть. Не сейчас. «Раскрою правду об огне!» С каждой фразой голос прибавлял силу, переходил на рев. «Меня примут! Эфелианы примут огонь!» Она приподнялась на дрожащих руках. В крови, избитая, но не сломленная. «Я не выродок!» Шаги по скрипучим ступенькам удалялись. Отчаянный рывок. Они должны услышать ее. «Я последний потомок пламени!» Эллен крепко оперлась руками о пол, в полумраке скребя ногами от раздирающей злости. Она крикнула им вслед так, будто кричала в этой жизни в последний раз. «Выживу! Я выживу и увижу брата!»